«Бедный Майк!» Она неожиданно вздрогнула. «Он же не выносит боли, знаете? Он такой трус!» «До тех пор, пока он снова не позвонит, вы ничего не сможете сделать», — рассудительно сказал я. «И в этом нет вашей вины, не забывайте этого. В какую бы кашу он ни угодил, все это дело его собственных рук». «Это дешевая философия, Рик!» Она снова задрожала. «Если он ранен, если он страдает от боли, если его преследуют, как дикого зверя, я тем более должна попытаться помочь ему, потому что он мой брат. Все предельно просто». «Окей», — согласился я. «Но в данный момент вы можете только ждать его звонка, верно?» «Видимо», — пробормотала она со вздохом. «Во всяком случае, я должна переодеться во что-то более разумное. Так, чтобы после второго звонка, если мне придется ехать за ним, я бы вторично не замерзла до полусмерти». Она поднялась и забрала свой бокал в спальню. Казалось бы, у меня появилась возможность обо всем хорошенько подумать, но в то самое мгновение, когда она вышла из комнаты, мой ум погрузился в летаргический сон, вызванный в равной степени физическим утомлением и полнейшим замешательством. Я не знал, что творится. Причем это состояние не повторялось с того момента, когда я очнулся от беспамятства в том отеле и увидел, что мне составляет компанию труп Глэдис Пирсон. Лиза возвратилась минут через 10. На ней был черный вязаный свитер и черные брюки. К тому же она успела причесаться и немного подкрасить губы, что надо было бы сделать намного раньше. «Полагаю, мне надо извиниться за то, что я лишила вас ночного отдыха, Рик». Она ослепительно улыбнулась, снова усевшись рядом со мной. «Отлично сознаю, что я безнадежная эгоистка, но мне кажется, я бы помешалась, если бы мне пришлось вот здесь сидеть совершенно одной и ждать». «Вы можете предложить мне еще выпить?» — сказал я, протягивая ей пустой бокал. «Конечно!» Она забрала его. Потом неожиданно наклонилась и целомудренно поцеловала меня в лоб. «Вы же прелесть, старик Холман! Знаете ли вы это?» После этого она грациозно повернулась на каблуках и исчезла на кухне. «Я человек скромный, но, конечно, меня неоднократно целовали когда-то», — угрюмо подумал я. «Но такого стародевичьего, родственного поцелуя я прежде ни разу не удостаивался. Может быть, она так поняла мое высказывание о награде за услуги черных рыцарей. Во всяком случае, вскоре она провальсировала из кухни с двумя полными бокалами». «Вы уверены, что это был голос вашего брата?» — спросил я, чтобы что-то сказать. «Не смешите меня!» — фыркнула она. Потом повернулась ко мне. Теперь в ее глазах читалось определенное сомнение. «А почему могло быть иначе?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Может быть, кто-нибудь хочет на время выманить вас из квартиры? Или же...» Дверной звонок коротко тявкнул. Луиза вздрогнула от неожиданности. «Боже великий, а это кто еще?» «Хотите, чтобы я пошел выяснить?» «Нет, это сделаю я. Может, это Майк?» Она подбежала к двери и быстро распахнула ее. Он все еще продолжал играть роль в стиле Эрла Флина, чего давно уже не встретишь в кинофильмах. Когда Луиза отворила дверь, он, пошатываясь, с трудом переступил через порог. Пару раз споткнулся, изображая крайнюю степень изнеможения, потом как бы взял себя в руки. На нем был синий в рубчик пиджак с блестящими пуговицами, шелковая рубашка цвета лаванды, застегнутая до верха, и типичные английские серые слаксы. Волосы слегка растрепаны, сигарета воинственно торчала в уголке рта, в руке был зажат пистолет. Он увидел меня, и в его голубых, по-детски невинных глазах появилось презрительно-насмешливое выражение. «Разве это не мило?» Он разразился мерзким смешком. «Ты и Холман, Бэби! Полагаю, это оправдано!» «Майк!» Луиза заперла дверь, потом вцепилась ему в руку. «С тобой все в порядке? Этот телефонный звонок чуть не свел меня с ума!» «Могу себе представить, Бэби!» Он схватил ее за запястье, внезапно рывком завел ее руку себе за спину, так что Луиза повернулась лицом ко мне, затем изо всей силы толкнул ее в спину, и она, спотыкаясь, полетела навстречу мне. И я сумел задержать ее в тот момент, когда она должна была врезаться в стенку, и усадил на диван. «Майк!» — завопила она. — Какой бес в тебе вселился? — Теперь-то до меня дошло! — произнес он обиженным голосом. — Она должна была куда-то его положить. Этого она мне не могла доверить, поэтому она оставила его у вас. — Я не понимаю, о чем ты говоришь? — возмутилась Луиза. — Какая-то бессмыслица, Майк. — Зато я впервые понял смысл. Догадываюсь, тебя это немного напугало, Бэби. Пакет такого динамита оказался слишком взрывоопасным, чтобы ты одна им распорядилась. Тебе потребовался помощник, дабы все было проделано в наилучшем виде. Вот ты по дороге и подцепила Холмана. Когда ты немного раньше набросилась на меня, я никак не мог сообразить, в чем тут дело. Потом припомнил, что упомянул Холмана, когда рассказывал тебе про убийство Глэдис. Он неприятно рассмеялся. Знаешь, я был настолько наивен, что решил, будто ты отправилась к нему попытаться уговорить его помочь мне. Но вместо этого ты передала ему пакет, Бэби. Лицо у него побагровело. А теперь я хочу получить его назад. Я ничего не знаю ни о каком пакете, — заговорила Луиза сквозь слезы. Ты должен мне верить, Майк. Когда я вернулась сюда, здесь находился кошмарный примат, настоящий орангутанг, — заговорила Луиза сквозь слезы. Он схватил меня и стал говорить то же самое. Кричал, что ты наверняка спрятал это здесь и... — Заткнись! — рявкнул Эстервей. Его глаза какое-то мгновение буквально сверлили меня. — Мне он нужен, Холман. Вы знаете, где он. Она либо сказала вам, либо отдала на хранение. Где он? — Проклятие! Нельзя же всю жизнь оставаться идиотом, Эстервей! — рявкнул я. — Ваша сестра чуть не помешалась, стараясь вам помочь, а вы... — Сестра! Он с минуту недоуменно смотрел на меня, затем расхохотался. — Так вот, что она вам сказала! Он посмотрел на дрожащую от страха девушку, прижавшуюся к спинке дивана рядом со мной. — Ну, Луиза Патрик, что скажете на это? — Луиза Патрик? Пришла моя очередь раскрыть рот от удивления. — Извините, Рик, — промямлила она, — но он сам не понимает, что говорит. — К черту все эти глупости, Холман! Мне нужен пакет! — У меня его нет, — нетерпеливо крикнул я. — Я даже толком не знаю, существует ли он на самом деле. — Почему вы не прекратите эту мелодраму, Эстервей? Садитесь и давайте спокойно все обговорим. Может быть, нам удастся добраться до истины и... — Мне необходим пакет! — злобно повторил он. — Если я должен буду застрелить вас, Холман, чтобы получить его, меня это не остановит. Он мне нужен немедленно! Пистолет в его руке слегка приподнялся. Теперь он был нацелен точно на меня. Одно дело полагать, что он не спустит курок, но понимать, что если я ошибаюсь в своих предположениях, пуля снесет мне половину головы, совсем иное. Окей. Я понуро пожал плечами. Он у меня дома. Где именно? На нижней полке холодильника, незамедлительно сообщил я. Окей. Он вздохнул с явным облегчением. «Поехали за ним!» Я медленно поднялся с дивана и посмотрел на него. «Задержитесь на минуточку!» — скомандовал он. «Сначала ты, Бэби!» Луиза Патрик или Уэстервей, или кто она была на самом деле, поднялась и медленно направилась к двери, двигаясь как бы под гипнозом. Открыв дверь, она вопросительно посмотрела на Уэстервея. «Как я сказал, сначала ты, затем Холман, Бэби!» — хмыкнул тот. «Если кто-то из вас подумает о разных хитрых трюках по пути, его мечты разлетятся вместе с собственной башкой! Я не шучу!» Девушка вышла на бетонную платформу снаружи. Пистолет приказал мне идти следом. Я сделал пару шагов к двери, так что Эстервей оказался у меня за спиной. Потом услышал его негромкий смешок. «Я всегда говорю, что третий лишний! Верно, Холман?» Надо думать, что он ударил меня по затылку рукояткой пистолета. Результат был такой же, как до этого в мотеле. Мир взорвался. Перед моими глазами возникло черное облако, полностью поглотившее меня. Глава пятая. Я приехал в офис Фредди Хоффмана утром, в самом начале 11-го. Мне предстояло интервью с Ясоном Вагнером, так что день не сулил ничего приятного. Впрочем, я пребывал отнюдь не в радужном настроении. Здоровенная шишка на затылке добавилась к онемевшей шее и болях в области желудка. И очнувшись в студии Луизы, я с большим трудом заставил себя выбраться на улицу. И обнаружив, что Уэстервей предусмотрительно вытащил ключи от моей машины, я уныло подумал, что в 3 часа ночи не так-то просто найти такси, даже в Эст-Голливуде. Когда я все-таки добрался до дома в 4 часа, там уже никого не было, но можно было предположить, что недавно пронесся ураган. К тому времени я был слишком измучен, чтобы переживать из-за таких мелочей, свалился на кровать и проспал 4 часа. Вряд ли стоит упоминать, что я чувствовал, проснувшись утром. Наскоро перекусив, я вызвал такси, захватил запасные ключи от своей машины и попросил довести меня до проклятого дома в Эст-Голливуде, где оставалась моя машина. Забравшись в нее, я поехал очень медленно и осторожно, как будто был дряхлым стариком, в офис Хоффмана на Сансет-бульваре. В этом году у него была новая секретарша, весьма развязанная потрясающая статуэтка с коротко подстриженными платиновыми волосами. И она механически улыбнулась мне, когда я вошел в офис, глубоко вздохнула. И могу побожиться, я слышал, как затрещал ее бюстгальтер. «Мое имя Холман», — устало сообщил я. «Мистер Хоффман знает меня и примет, если вы сообщите, что я здесь». Я на мгновение прикрыл глаза. «Пожалуйста, просто скажите ему, что я здесь, и посмотрите, что после этого случится. Это сэкономит нам массу времени, милочка». «Ну, конечно, мистер Холман», — энергично пробормотала она, искажая при этом почти все согласные, так что я был вынужден заняться расшифровкой. «Непременно сделаю». Я снова раскрыл глаза и изумленно возрился на нее. Она уже подняла трубку, а через минуту положила ее на рычаг и улыбнулась мне. «Мистер Хоффман говорит, чтобы вы проходили к нему», — пролепетала она. «Спасибо. Вы всегда так легко всего добиваетесь, дорогая. Вам следовало бы как-нибудь заглянуть ко мне вечерком». Ее улыбка положительно была ослепительной. «Мне очень нравятся мужчины с валившимися глазами, мистер Холман. Знаете, при виде их меня мороз продирает по коже. Они такие настойчивые». «Настойчивые?» Я затряс головой, чтобы освободиться от гипнотического магнетизма ее блестящих голубых глаз. Я проковылял в офис Хоффмана и буквально свалился на стул. Агент наблюдал за мной из-за письменного стола с чисто теоретическим интересом. Хоффман был жизнерадостным, абсолютно лысым толстяком 50 лет от роду, одним из самых симпатичных парней и к тому же блестящим специалистом. Я познакомился с ним случайно, 3-4 года назад, и мы осторожно доверяли друг другу. «Ты неважно выглядишь, старина!» — почти весело заговорил он. «Может быть, я могу тебе чем-то подбодрить? Стаканчик рома или знакомство с сексуально озабоченной исполнительницей народных песен?» «Это твоя новая секретарша», — произнес я заинтересованно. «Тебе не приходится сажать ее на цепь возле стола». «Тебя просто вводит в заблуждение ее шепелявость», — дружелюбно пояснил он. «Зато фигура у нее что надо. Все натуральное». Он негромко вздохнул. «Как мне кажется, правильный термин для нее — ненасытная. Но я уверен, что было бы весьма интересно проверить, прав ли я в своих предположениях». «Ты старый волокита», — хмыкнул я. «Пока еще средних лет», — поправил он меня. «Но я чувствую, что переход в иную категорию состоится помимо моего желания в недалеком будущем». «Несомненно, такое тебе предначертано со дня рождения», — произнес я со вздохом, думая, разумеется, о самом себе. «Убежден, ты явился сюда вовсе не для того, чтобы осведомиться о моем физическом состоянии». Он по-дружески подмигнул. «Фабриэлла, да?» «Конечно, а как ты узнал?» «Она звонила мне сегодня утром. Сказала, будто у нее неприятности с его высочеством, единственным и неповторимым раджой вагнеровской продукции», — ответил он все тем же радостным голосом. «Спросила, не мог бы я повнимательнее ознакомиться с положением вещей и сообщить ей, если оно изменится в ту или иную сторону в течение ближайших 2-3 дней. «Оно может только ухудшиться, как мне кажется», — хмыкнул я. Тебе известно, что она собирается выйти замуж за некоего Юджина Патрика?» «Конечно! После того, как будет получен мексиканский развод!» — ответил он. «А что?» И она утверждает, что будто Вагнер настаивает на пункте соблюдения ею требований морали приблизительно 3 страницы мелким шрифтом. Прежде чем он подпишет контракт о ее участии в какой-то картине, которую он делает... «Собирался делать!» — поправил он меня. «Они уже 2 недели не приступают к съемкам!» Почему Вагнер так нервничал из-за нее? Фабриэлла поведала мне о том хитроумном объяснении ее проблем, которое ты выдал ему. Откровенно говоря, мисс Фрай не является каким-то уникальным созданием среди всей артистической своры. Он довольно долго хмуро смотрел на меня, и куда только подевалась его недавняя жизнерадостность. «Давай-ка внесем ясность в это дело, прежде чем двигаться дальше, Рик!» Осторожно заговорил он. «Раз Фабриэлла неожиданно проявила большой интерес к твоей особе сегодня утром, а часом позже приезжаешь ты, выказывая не меньше интерес к ней, я должен думать, что у нее какие-то неприятности. Ну и она поручила тебе помочь ей выпутаться». Он поднял обе руки, предвосхищая мой вопрос. «Но только ты сам не можешь пока мне ничего сказать. Но я и не желаю знать. Понятно?» «Конечно. Продолжай дальше делать предположения». «Прекрасно!» — угрюмо буркнул он. «Это уже выводит меня из равновесия. Откровенно говоря, Рик, я понимаю, в чем тут дело. Когда Вагнер обратился ко мне с вопросами, это явилось для меня полнейшей неожиданностью. Ты прав в отношении Фабриэллы. Она не хуже и не лучше в своей личной жизни, чем остальные звезды. Моей первой реакцией было возмутиться и спросить, с какой стати он напустился на нее. Он тут же замкнулся. На его отталкивающей физиономии появилось раздраженное выражение и заявил, что либо мы подписываем контракт в таком виде, как он составлен, либо он найдет кого-то другого на эту роль. Поэтому я подписал, но мне по-прежнему любопытно знать, какая муха его укусила. Все еще не проходит негодование на этого старого козла, поэтому я кое-кого проспрашивал в студии». «У тебя здесь имеется прямой провод, Фредди?» — заинтересовался я. «Ну, это громко сказано. Но все же есть возможность собрать по кусочкам информацию. Здесь и там». Он усмехнулся. «Понимаешь, выяснилось нечто довольно интересное. Насколько я понял, Вагнер превратился в мономаньяка по вопросам чистоты морали за последние 2-3 года. В этом плане возникали трудности и у других звезд, и даже директоров. Но когда я попытался раздобыть более детальную информацию в отношении этих самых затруднений, у меня ничего не получилось. Все было скрыто и замято, сказали мне. Но с тех пор пункты моральности поведения, если можно так выразиться, приобрели для Вагнера первостатейное значение».